Глава 5. Александра. В спа-центр отеля «Риксос», находящегося вблизи дома, что арендовала Анжела, я попадаю чуть позже, чем через 10 минут. Оказавшись в раздевалке, запоздало осознаю, что забыла купальник. Точно помню, что собирала два одинаковых пакета. Первый с купальными принадлежностями, другой с сухой одеждой. И почему-то на автомате схватила только один. Черт. У меня был такой красивый белый бикини с кучей завязок, демонстрирующий мою фигуру в лучшем свете. Как ни крути, с таким, как Максим, хочется ощущать себя горячей штучкой. И, честно говоря, я хотела его провоцировать и дразнить всем своим видом. Ну а что? После измены мужа поднять самооценку за счет такого красавца я совершенно не против. В расстроенных чувствах подхожу к стойке ресепшн. «Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас можно купить купальник?» Проклинаю все на свете, когда осознаю, что его придется покупать на карту, поскольку наличку я так и не сняла. К слову, проход в спа Максим уже оплатил и, наверное, заждался меня в горячем бассейне. «Добрый день!» — вежливо отзывается девушка, но сразу с досадой кривит губы. «К сожалению, вчера вечером закончились. Есть только пара последних. Мы даем их в прокат». «Да уж, это совершенно не гигиенично. Но какой у меня выход? Огромная сумма за вход уже заплачена, да и покупаться я настроилась». «А какие есть?» — тяжело вздыхая, интересуюсь я. «Спортивные». Напряженно улыбаясь, девушка-администратор демонстрирует мне темно-синий, скучный и слитный купальник. Как у пловчих из советских фильмов. «Они что, издеваются? Просто ужас!» В этом моя грудь будет максимально приплюснутой. Но выхода нет. Работаем с тем, что есть. Беру, стиснув зубы, прикладываю специальный браслет к терминалу и убегаю в примерочную. Через 5 минут я выхожу в пространство спа-центра не только в купальнике, но и в халате. В этом ужасном одеянии чувствую себя настолько стрёмно, что хочется закрыться, закутаться, либо вообще поскорее войти в воду. Но Максим смотрит на меня так, словно в чем бы я ни вышла, все равно предпочел бы видеть меня голой. И где-то в своих мыслях уже видит или нагло и бесстыдно раздевает. «Ого, а у тебя специфический вкус на одежду!» Обнажая белоснежные зубы и расплываясь в плутоватой улыбке, подшучивает он. «Эта горячая бабуля любит ретро-стиль!» Он нагло заглядывает в полы моего халата, играя бровями. «Так, никаких бабуль в мою сторону, малыш!» «Или как там? Котик!» — предупреждаю игривым тоном. «Я забыла свой шикарный купальник!» Смущаюсь, немного потоптавшись на месте. «Это все, что было в прокате!» «Мы могли бы съездить обратно, я заплатил бы второй раз!» Немного хорохорясь и вскидывая подбородок, произносит Макс. «Ты точно мажор! Нужно знать цену деньгам!» «Еще раз так скажешь, пожалеешь об этом», — бархатистым тоном с легким угрожающим подтекстом напоминает Максим. «Ну, он действительно мажор. Я же знаю, какие в семье Анжелы деньги. Но почему-то его это задевает». «Уже боюсь. Пойдем купаться». Мы проходим по коридору, направляясь прямо в сторону главного бассейна на открытом воздухе. Здесь повсюду витает атмосфера настоящего рая для влюбленных. Каждая деталь интерьера создана для того, чтобы окутать гостей ощущением расслабления и наслаждения. Помещения наполнены мягким приглушенным светом, создающим уют и спокойствие. Запахи эфирных масел и ароматических свечей настраивают на незабываемый релакс. Пространство разделено на зоны, в которых играет мягкая музыка и звуки природы. Снимаю халат у бассейна и вешаю на специальный крючок, ощущая на себе прицельный взгляд Макса. А если быть точнее, на своей заднице. Захожу в бассейн первая, и как только оказываюсь в нежной, горячей термальной воде, мягко обволакивающей все тело, забываю о своем уродливом купальнике. Какая к черту разница? Его здесь все равно не видно. Из воды только наши головы будут торчать, и то объятые паром, потому что бассейн открытый, а на улице минусовая температура. Я плыву вперед, разглядывая скалистую поверхность ближайшей горы, припорошенную снегом. На это можно смотреть вечно. Но Макс не дает мне такой возможности. Он оказывается куда быстрее, чем я предполагала. Словно только и ждал этого мгновения. И не часы, а годы. Я не замечаю, как он обгоняет меня и буквально придавливает в уголок бассейна, обхватывая мое лицо ладонями. Он с секунду рассматривает меня, заставляя посчитать капли воды на его ресницах и испугаться того, что сейчас произойдет. И больше не медлит. Не только его губы касаются моих. Мы переплетаемся телами. Так быстро, так естественно, словно мы давно вместе. Фейерверк эмоций взрывается в каждой клеточке моего дрожащего в горячей воде тела. Дрожу я далеко не от холода, а от внутренней лавины ярких ощущений. Жадно хватаю их всем нутром, как и его губы. Раскрывая языком мои, он целует меня мощнее, сильнее, прижимает к себе, обхватывая бедра ладонями и сминая ягодицы. Я офигеваю. Мозг не обрабатывает того, что это происходит настолько быстро. Я не готова, но остановиться невозможно. Особенно, когда он просто прижимает мою промежность к своему члену, совершая пару демофрикций. С ума сойти. Я сейчас завою от желания. И с моих губ слетает жалобный и сладкий стон, кричащий ему «Трахни меня!» «Надо остановиться. Что я делаю?» «Господи, да это невозможно!» Он ощущается еще лучше, чем горячая вода, ласкающая каждый миллиметр моего тела, и захватывает меня сильнее, чем фантастический горный пейзаж. Он и сам ощущается, как скала, такой большой, накрывающий меня с головой, заставляющий ощутить себя крохотной, но в то же время равной ему. Его язык медленно скользит по моему. Жадность губ дурманит разум. Он на вкус, как абсолютное безумие, и пахнет так же. Мне нравится, что Макс пробует меня, изучает, соблюдая невероятный баланс нежности и голодной дикости. Перехватывая инициативу, уже я прижимаю парня в угол и располагаюсь в воде на его ноге так, чтобы бедро Макса упиралось в пространство между моими. Клитор простреливает током. Он болит и ноет. Я растворяюсь в ощущениях, которых не испытывала много лет. А, быть может, никогда. «Я так давно хотел это сделать», — дыша в мои губы, признается Максим. У меня внутри все плывет от его слов. Живот мучают сладкие спазмы, и я непроизвольно соскальзываю по его бедру, инстинктивно пытаясь продолжить игру. Колдовской омут глаз Максима напрочь лишает меня стоп-сигналов, как и вид капель воды, соблазнительно стекающих по его подбородку, шее и ключицам. Он почти голый, и я могу разглядеть каждый шрам и родинку, подмечая детали. И это так странно — делать все это после долгих лет близости только с одним мужчиной. Прелюдия в воде — это нечто невероятное. Здесь другие законы гравитации, а тело максимально расслабленное и распаренное. Поэтому ощущения обостряются в несколько раз. Хотя сексом в воде я бы заниматься не хотела, тем более в общественном бассейне. «Серьезно?» — закусывая истерзанную им губу, флиртую я. «Я тебе фантазировал с подросткового возраста», — признается глухо. Звучит трешово, но чертовски приятно. «Не могу похвастаться тем же», — усмехаюсь я, на что он только крепче сжимает мою задницу и вновь насаживает на себя. От полного сплетения тел нас разделяет только тонкая ткань. И судя по тому, что его руки начинают нагло изучать каждый сантиметр моей кожи, очень скоро он войдет в мое тело самым доступным для него сейчас образом. Черт, вокруг столько людей, и все видят, как мы тут безобразничаем. Хотя пусть завидуют. «Зато ты можешь похвастаться шикарной фигурой даже в этом купальнике». «Удалось мне тебя соблазнить?» Окончательно расслабившись, игриво отзываюсь я. Но мне резко становится не до игр, когда там, под водой, его рука отодвигает полоску моего купальника, чтобы слегка приласкать меня там пальцем, прежде чем ввести его внутрь. Я вновь не могу сдержать стона и, прикрыв глаза, издаю его прямо в мужские губы, забывая о том, что рядом с нами мирно наслаждается водными процедурами пожилая парочка. Боюсь, как бы их инфаркт не схватил от такого зрелища. «Настолько, что я, как только тебя в нем увидел, захотел все съесть и вылизать», — — сдержанно произносит на ушко, продолжая изучать мое тело и реакции на его действия. А я изучаю вместе с ним, потому что таких реакций я от себя не ожидала. Как и то, что я, оказывается, завожусь с полуоборота и способна стать мокрой за пару минут. От одной лишь мысли, которую он рисует в моей голове своими словами, я умираю. Эмоции бьют ключом, прорываются сквозь стену ограничивающих убеждений, и вот я уже на крючке. Хочется верить, что и он на моем. Но, возможно, в такие моменты о будущем думать не стоит. Порой, чтобы ощутить себя живой, нужно хорошенько так согрешить, не правда ли? Ты безумный, Макс. Что мы делаем? Ты обещал, что ничего у нас не будет. Забыл?